Глава 7. Итак, полиции пока не удалось добиться хоть каких-нибудь результатов. Утром после того, как ушел Уоллэч, детективы предприняли попытку исправить положение, позвонив Самуэлю Готлибу, адвокатская контора Готлиб, Грэхэм и Норден. Они осведомились у старшего компаньона, сколько уголовных процессов провел Норден со времени поступления в контору. 4, — ответил Готлиб, и сразу же выдал имена 4 клиентов, уточнив, кто из них был осужден, а кто оправдан. Потом они взялись за составленный миссис Норден список, где фигурировали названия контор, в которых раньше работал Норден. К 11 часам они обзвонили все эти конторы, и черный список пополнился еще 12 именами осужденных клиентов Нордена. Список передали в справочную службу полиции с просьбой выяснить все адреса. Затем они сели в служебную машину и отправились в университет Рэмси в надежде получить хоть какие-нибудь сведения о Бланш Леттиджер, убитой проститутке. Карелла припарковал машину в запрещенном месте, опустил противосолнечный щиток с надписью «Полиция», и, сопровождаемый мэром, пошел вверх по аллее. Они поднялись по ступеням в административное здание. Внутри было прохладно и сумрачно. Службой регистрации заведовала очаровательная 60-летняя дама в хорошо накрахмаленной блузке с оборками и воткнутым в волосы карандашом. Ее звали Мариарти. Узнав, что посетители из полиции, она пошутила: «Мариарти, позвольте вам представить Шерлока Холмса и Ватсона». Карелла и Мэйр, улыбаясь, поправил ее Карелла: «Чем могу помочь, господа?» «Мы хотели бы получить некоторые сведения о бывшей вашей студентке Бланш Леттиджер». Изучив регистрационные книги, они узнали, что Бланш Леттиджер в 1940 году в возрасте 18 лет действительно поступила в университет Рэмси на факультет театрального искусства и дикции. Был указан адрес ее родителей – Джонсборо, штат Индиана, городишко недалеко от Кукума, а также ее временный адрес – 1107 Хорсли Роуд. В университете она пробыла только около 5 месяцев, а потом бросила учебу. Этот поступок был довольно странным, потому что оценки у нее были превосходные – 3,8 из 4. Мисс Мариарти не имела ни малейшего представления о том, что стало с Бланш Леттиджер. Она никогда больше не приходила в университет, никогда не давала о себе знать. Карелла спросил мисс Мариарти, мог ли остаться в университете кто-нибудь, кто знал Бланш в те времена, когда она была студенткой. Не колеблясь, мисс Мариарти отвела их к профессору Ричардсону, который вел курс театрального искусства и дикции. Ричардсон был тощий старичок. Походкой и жестами он очень напоминал актера шекспировских времен. Говорил очень громко, как бы для того, чтобы ребята с галерки получили сполна за свои денежки. Карелла почти с уверенностью мог бы сказать, что каждое слово, которое он таким образом запускал в пространство, обязательно долетало до комиссариата, расположенного на другом конце города. «Бланш Леттиджер?» — спросил он. «Бланш Леттиджер?» Он поднес тонкую руку к львиному лбу, большим и указательным пальцами потеребил переносицу, как бы в молчаливом раздумье. Потом покачал головой, поднял на них глаза и сказал: «Да». «Вы ее помните?» — спросил Карелла. «Да». Ричардсон повернулся к мисс Мариарти. «Помните такую труппу? Парики и Катурны?» «Да», — сказала она. «Тогда вы должны помнить и долгое возвращение». «Боюсь, что я этой пьесы не видела», — тактично сказала мисс Мариарти. «Университетская театральная труппа так плодовита». «Да, хорошо», — — сказал Ричардсон и повернулся к Карелли. «Я был художественным руководителем этой труппы в течение 4 лет. Бланш играла в этой пьесе. Долгое возвращение. Да, прелестная девушка. Я ее очень хорошо помню. Это был наш первый спектакль в сезоне. Бланш Леттельджер, да, именно так. Она играла роль малодобродетельной особы». «Как это?» — спросил Карелло. «Видите ли», — Ричардсон промолчал, глянул на миссис Мориарти и продолжил. «Одну из проституток». Карелло и Мэйр молча переглянулись. «Это была очаровательная девушка», — продолжал Ричардсон. «Немного скрытная, чуточку меланхоличная, но очаровательная. И очень хорошая актриса. Действие пьесы происходит в притоне в лондонских доках. А значит, героиня Бланш должна была говорить как кокни. Она сразу сумела найти верный тон, нужный акцент. Это просто удивительно. У нее и память была отличная. После 2 репетиций она уже помнила все реплики партнеров. У нее была главная женская роль — Фредди. У этой девушки в пьесе длинные диалоги с Ольсеном. Она берется усыпить его, чтобы силой затащить на корабль, на котором не хватает экипажа. В этой пьесе мы использовали круглую сцену. Это было впервые у нас. Играли мы в университетском театре, конечно, но расположили скамьи для зрителей полукругом прямо на сцене. Актеры играли посередине. Это было потрясающе. В одной из сцен, если вы помните, мистер Ричардсон прервал его Карелло. «А она играла еще в каких-нибудь пьесах, кроме этой пьесы О'Нила?» «Нет». «Она посещала ваши занятия?» «Нет». «Вы не знаете, были у нее здесь какие-нибудь родственники?» «Мне очень жаль, но я не знаю». «Большое вам спасибо», — сказал Карелло. «Не за что, не за что», — ответил Ричардсон. Они вышли из его маленького кабинета и вместе с мисс Мориарти спустились по лестнице. «Кошмарно скучный человек», — сказала мисс Мориарти, — «но у него великолепная память. Я убеждена, что он описал вам Бланш Леттельджер именно такой, какой она была тогда. Как вы думаете, вам будет полезно то, что он рассказал?» «Увы, мисс Мориарти», — сказал Карелло. «Самое обидное в нашей работе, что мы толком не знаем, что нам будет полезно, пока не склеятся все разрозненные куски». «Надо будет запомнить», — сказала мисс Мориарти. «Это могло бы помочь в моей смертельной борьбе с Шерлоком Холмсом». «Пусть победит сильнейший», — сказал Карелло. Они попрощались с мисс Мориарти и очутились на залитой солнцем улице. «Ну, и что ты думаешь?» — спросил мэр. «Пока не знаю. Почему она бросила университет вот так, ни с того ни с сего? Хорошая студентка, хорошие оценки, участвовала в разных мероприятиях». Карелло пожал плечами. «Странно, да? Особенно, если ты приехал из такой дыры, как Кукума». «Да не Кукума». «Ну, тогда Джонсборо». «Именно». «Ты думаешь, стоит туда поехать?» «Зачем?» «Не знаю. Может, посмотреть, что за семья, родственники в таком духе». «Ну и что нам это даст?» «Нет, мэр, почему эта девица вдруг все бросила? До этого была хоть какая-то связь, пусть самая хрупкая, а теперь...» Он пожал плечами. «Мне это не нравится, правда». «Я ведь тоже не особенно в восторге». «Может, все-таки псих?» «Тогда мы так и будем бегать. Он будет забавляться и стрелять в кого попало, просто так, на удачу». «Кто эта блондинка, которая машет тебе рукой?» — спросил вдруг мэр. «Думая, что он шутит», — Карелло ответил. «Блондинки всегда мне машут руками, старина». «Неужто? Даже 16-летние?» Карелло посмотрел туда, куда показывал мэр. С противоположного конца парка им навстречу быстро шла белокурая девушка в темно-синей плиссированной юбке и голубом пуловере. Он сразу узнал ее и помахал рукой в ответ. «Ты ее знаешь?» — спросил мэр. «Конечно, одна из моих поклонниц». «Я все забываю, что ты звезда сыска». «Вот и не забывай, понятно?» Волосы Синди Форест рассыпались по плечам. Она чуть-чуть подкрасила губы и надела жемчужное ожерелье. Книги она прижимала к груди. Синди подошла к детективам, загадочно улыбаясь. «Привет», — сказала она. «Вы меня ищете?» «Нет», — ответил Карелла. «Но я очень рад вас видеть». «Вы очень любезны», — сказала Синди. «Какими судьбами вас занесло сюда?» «Хотели пошарить в архивах. А вы что здесь делаете?» «Вы забыли? Я здесь учусь». «Я не забыл. Вы готовитесь стать психологом?» «Вот и нет, преподавателем». «И вы хотите преподавать в университете?» «Нет, в колледже», — поправила Синди. «Вот так суперсыщик», — вздохнул мэр. «Мэр, познакомься. Это Синтия Форест. Мисс Форест, мой коллега-детектив мэр». «Очень приятно», — сказала Синди, протягивая руку. Мэр, улыбаясь, пожал ее. «Счастлив познакомиться». Она тут же опять повернулась к Карелле. «Вы нашли то, что искали?» «Кое-что нашли, но не уверен, что это будет нам так уж полезно». «Архивы не полны?» «Да, почти так», — сказал Карелла. «Только вы видели мистера Фергюсона?» «Кого?» «Фергюсона, тренера футбольной команды». «Нет, его мы не видели». «Он, наверное, мог бы вам помочь. Он здесь уже 1000 лет. Команда никогда не выигрывает, но он все равно остается тренером, потому что он очаровательный старикашка». «Понятно», — сказал Карелла. «Вам следует с ним поговорить». «А зачем, Синди?» «Но разве вы пришли не за тем, чтобы...» Синди посмотрела на Кареллу. «Извините, кажется, я что-то не так поняла». «Думаю, мы все здесь в одинаковом положении», — сказал внезапно мэр, прищурившись. «Почему вы считаете, что мы должны повидаться с этим тренером, мисс Форест?» «Да потому, что он тоже играл в этой команде». «Кто играл в команде?» — спросил Карелла. «Папа, конечно». Она замолчала, а потом, глядя на детектива широко открытыми глазами, спросила. «Так вы что, не знали, что он учился в Рэмси?» «Сальваторе Паломбо, 57 лет, маленький сухонький человек, родом из Неаполя, приехал в Соединенные Штаты в 1938 году. Приехал потому, что ему не нравился ни Муссолини, ни то, что он делал со страной. Паломбо высадился в Америке, не зная ни слова по-английски, и всего богатства у него было $40, жена, двое детей и адрес одного из кузенов. Он разыскал его в Филадельфии. Кузен радушно принял их, а потом дал понять, что Сальваторе лишний. И Паломбо, который еще совсем не говорил по-английски, все произошло через неделю после его приезда, истратил половину своих долларов на железнодорожные билеты, посадил семью в вагон и отправился в другой город, где постарался выбиться в люди. Америка — страна, где все возможно. Тот, у кого есть отвага, воля, честолюбие, как у Сальваторе Паломбо, может лет через 25 стать владельцем маленького дома на Риверхед, в итальянском квартале, конечно, но не в трущобах или гетто, и маленького овощного магазинчика неподалеку от дома, а точнее на Довер-Плейнс-Авеню, и звать его будут Сэл вместо Сальваторе. 1 мая в полдень, когда совсем в другом районе детективы Карелла и мэр сделали целый ряд удивительных открытий, Сэл Паломбо, стоя на тротуаре перед своим магазином, перетирал фрукты. Во-первых, Детективы только что выяснили, что Энтони Форрест учился в университете Рэмси, чего они до сих пор не знали. А во-вторых, под сильным впечатлением от этого открытия они вспомнили, что Мэй Норден, вдова Рэндольфа Нордена, адвоката, говорила им, что муж учился на юридическом факультете этого университета. Они как будто отыскали недостающую деталь скучнейшей головоломки, которую никак не могли найти. А она все это время ждала их, лежа под пепельницей на столе. На радостях они наконец-то могли связать два первых убийства со смертью Бланш Леттинджер, проститутки, тоже учившейся в Рэмси. Исполненные невыразимого блаженства, они сочли, что загадка почти решена, тогда как все еще только начиналось. Что до Села Паломба, то он вовсе не блаженствовал, перетирая фрукты. Против фруктов он ничего не имел, он их даже очень любил, но не испытывал никакой радости от того, что их надо перетирать. Делал он это, чтобы фрукты нравились покупателям. Одна из его клиенток как раз приближалась к магазину, ирландка миссис О'Грэди. Он не знал, как зовут эту даму. Он знал, что она живет на Риверхед, но не очень близко от его лавки. «О, сеньора!» — сказал Паломба, когда она подошла к нему. «Ах, Сэл, никаких этих ваших итальянских штучек!» — ответила она. Миссис О'Грэди, маленькой очаровательной женщине с лукавыми зелеными глазами, было около 50 лет. Она уже почти 5 лет делала покупки на Доувер Плейнс Авеню, потому что цена и качество товара тут выгодно отличалось от тех, что были в ее квартале. Ни миссис О'Грэди, ни Сэл Паломба не потерпели бы ни малейшего намека на то, что уже почти 5 лет они легко и невинно флиртуют. Они назвали бы сказавшего такое человека просто сумасшедшим. У Паломба была жена, двое взрослых сыновей и еще 3 малыша. Миссис О'Грэди была замужем, и дочь ее тоже уже была замужем и ждала ребенка. Но у Паломба была слабость к женщинам, ко всем женщинам, будь они южанки с черными волосами и еще более черными глазами, как его жена, или ирландки миниатюрные с упругим задом и зелеными глазами, как миссис О'Грэди. Что до миссис О'Грэди, то она была женщиной темпераментной и любила пообниматься с хорошо сложенным парнем, а у маленького Села Паломба были очень сильные руки и мощная грудь, покрытая вьющимися волосами, выбивающимися в открытый ворот рубашки. Они обменивались невинными фразами о фруктах и продолжали флиртовать, в чем никогда бы не признались. Впрочем, этот флирт никогда бы и не зашел дальше легкого касания рук. Но тем не менее, раз в неделю, по вторникам, флирт этот расцветал пышным цветом, благодаря грушам, яблокам, сливам и персикам. «Сегодня у вас не очень-то хороший товар, Сэл», — сказала миссис О'Грэди. «Это все, что есть?» «Что же вам нужно?» — вскричал Паломба, в голосе которого слегка ощущался итальянский акцент. «Мои фрукты великолепны. Чего вы хотите? Хотите отличных груш? У меня даже абрикосы есть, первые в этом сезоне». «Держу пари, горькие как хина». «У меня горькие фрукты у Села Паломба? Ах, прекрасная сеньора, не оскорбляйте меня!» «Это ведь испанские дыни!» «Конечно, есть же у вас глаза. Вы их правильно назвали, испанские дыни. Они хорошие, великолепные. Откуда мне знать?» «Сеньора, только для вас. Я вам отрежу ломтик». «Но это только потому, что это для вас, и потому, что тогда вы увидите, что не бывает дынь более сладких, сочных и зеленых, зеленых, как ваши глаза». «Оставьте мои глаза в покое», — сказала миссис О'Грэди. «Не стоит резать для меня ваши дыни. Я вам верю. А слив еще разве нет?» «Каждому времени года свои плоды», — ответил Паломба. «Хорошо, так и быть. Дайте мне кило яблок. А сколько стоят абрикосы?» 39 центов за фунт». «Это слишком дорого. Я и так на них теряю». «Ну да», — спросила она, улыбаясь. «Синьора», — сказал Палумба, — «так вы берете их, да или нет?» «Возьму», — сказала миссис О'Грейди, лукаво глядя на него. «Возьму, но вы просто бандит с большой дороги». Палумба взял коричневый бумажный пакет, кинул туда немного абрикосов и положил пакет на весы. Он собирался добавить еще несколько штук, но в этот момент с платформы станции метро, нависшей над улицей, вылетела пуля, которая попала ему в голову. Он рухнул на прилавок, потом скатился на тротуар. Фрукты и овощи раскатились вокруг него. Отлично отполированные яблоки и груши, зеленый перец, апельсины, лимоны и картофель. Миссис О'Грейди посмотрела на него и закричала: